Не знаю, как ты к этому отнесешься, Мэри, но у нас в комоде лежит столько вещей нашего маленького Генри. И, сказав это, мистер Берт быстро повернулся и затворил за собой дверь. Его жена вошла в комнату рядом со спальней, зажгла свечу на комоде, достала из шкатулки ключ, вставила его в замочную скважину верхнего ящика и задумалась. Оба мальчика, которые, как водится, следовали за матерью по пятам, молча уставились на нее. «Мать, читающая эту книгу, скажи, разве в твоем доме нет такой шкатулки или такого ящика, коснуться которых для тебя равносильно тому, что снова разрыть маленькую могилу? Если нет, то какая же ты счастливая!» Мистер Берт медленно выдвинула ящик комода. Там лежали курточки всевозможных фасонов, передники, стопки чулок и даже пара протертых на носках башмачков, завернутых в бумагу. Рядом с башмачками игрушечная лошадка, тележка, волчок и мячик. Все памятные вещи, столько располитые материнскими слезами. Мистер Берт опустилась на стул и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала. Слезы текли у нее между пальцев и капали в открытый ящик. Наплакавшись всласть, она подняла голову и начала торопливо отбирать из комода самые простенькие, самые крепкие вещи и связывать их в узел. «Мама», — проговорил старший сын, осторожно трогая ее за руку, — «ты и эти вещи хочешь отдать?» «Дорогие мои мальчики», — ответила она мягким, проникновенным голосом. «Наш любимый маленький Генри, наверное, смотрит на нас с небес и радуется, что мы так делаем. До сих пор я не могла заставить себя отдать его вещи просто так, кому-нибудь, но теперь их получит мать, еще более обездоленная, чем я, и да пошлет ей Господь свое благословение вместе с ними. Есть в нашем мире прекрасные души, чьи горести оборачиваются благом для других людей». Ищих земных надежд, погребенных в могиле и политых жгучими слезами, как из семян вырастают цветы, целительные для разбитых сердец. Такова была и эта кроткая женщина, что сидела сейчас, медленно роняя слезы, и при свече свечи собирала для несчастной беглянки вещи, из которых каждая говорила ей об ее невозвратимой утрате. Потом миссис Берт открыла гардероб, достала оттуда 2-3 платья, присела к своему рабочему столику, вооружилась иглой, ножницами и наперстком и, следуя совету мужа, принялась переделывать эти скромные наряды. Работа затянулась допоздна, и когда старинные часы, стоявшие в углу, пробили полночь, она услышала у двери негромкий стук колес. «Мэри», — сказал мистер Берт, входя в гостиную с перекинутым через руку плащом, — «пойди разбуди ее, пора ехать». Миссис Берт наспех сложила приготовленные вещи в маленький сундучок и, поручив мужу отнести его в коляску, отправилась в комнату тетушки Дины. Не прошло и нескольких минут, как Элиза с ребенком на руках появилась на крыльце в плаще, капоре и шале, подарках ее благодетельницы. Мистер Берт быстро усадил их обоих в коляску, миссис Берт проводила отъезжающих до самой подножки. Элиза высунулась из окна и протянула руку, такую же прекрасную и нежную, как та, которая была протянута ей. Большие темные глаза молодой матери не отрывались от миссис Берт. Губы ее дрогнули, но она не смогла выговорить ни слова и только указала пальцем на небеса, а потом откинулась на сиденье, закрыв лицо руками. Дверца захлопнулась, и коляска отъехала от крыльца. В каком же положении очутился наш сенатор-патриот, который всю последнюю неделю только и знал, что подстегивал законодательную комиссию своего родного штата, чтобы она приняла более суровые меры против беглецов и против их укрывателей и соучастников? Наш почтенный сенатор ни в чем не уступал своим вашингтонским собратьям, снискавшим себе бессмертную славу красноречием. С каким величественным видом сидел он, засунув руки в карманы, и возмущался сентиментальным малодушием тех, кто возносит благополучие какой-то горстки жалких беглецов над великими интересами штата. Он был храбр, как лев, в такого рода спорах и убеждал в собственной правоте и самого себя, и своих слушателей.